Сей стих мой к вам, ирландский сэр. Вы вновь, как в прошлом Гулливер, пришли в сей мир с той бойкой лирой, и сердце жаждет петь сатирой. Проснитесь, сэр, открыта дверь. Весны чудесная капель поможет вскоре осознать, что дух способен воскресать. Воскрешены мы, точно он. Весны грядущий шум и звон любви нам дарит сверх всех мер. Живет вновь в мире Гулливер. Ирландский сэр, проснитесь, брат! Пускай не ведает преград, не чует горечи уж лира, и станет светлой вся сатира. Россия корчится от пут, страной сей правит лилипут. В Кремле коварны скачут блошки, их с каждым днем длинней все рожки. Так пусть придет к ним Гулливер, мы снова живы, бравый сэр. В который раз, в последний век, нам нужно вылечить коллег и потоптать бы надо плох медведь в берлоге, чтоб издох и перестал Россию драть. Наш дух способен воскресать. Давайте, сэр, ускорьте шаг, почуйте жизни чистый смак. Покажет вечность вам свой лик, и вновь начнется битва книг. Ирландский в прошлом, добрый сэр, ты понял, кто ты, Гулливер. Ты осознал, кем раньше был, и этот мир так чудно мил. И не во сне, а наяву кричишь ты снова, друг, яху! Зовущий сэр, услышьте глас, ирландский Патрик, он за нас.